«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Мир Даниила Хармса». Лекция 6. Спор Хармса с поколением и эпохой. Эпоха Хармса – время, когда ему довелось жить и действовать, 20-30-е годы и самое начало 40-х – начало войны. Каковы были отношения Хармса с советским миром, советской утопией и со своим поколением? Здесь все очень сложно и интересно. Мы говорили вначале о том, что Хармс изначально, по крайней мере, представитель авангарда. Мы знаем, что все основные деятели русского, а во многом не только русского авангарда, так или иначе, были вовлечены в мир красной революционной утопии. Это относится и к Филонову, к Мейерхольду, в меньшей степени к Малевичу, в очень большой степени к Маяковскому, в определенной степени к Хлебникову и так далее. Если говорить об абреутах, то, несомненно, к Заболоцкому. Хармс и Введенский здесь являются своего рода белыми воронами. Пожалуй, это единственные крупные авангардисты, которые остались чужды революционному пафосу. Значит ли это, что они занимали правую, контрреволюционную, консервативную социальную позицию? Ну, мы увидим, что это не совсем так. Их позиция была чрезвычайно своеобразной. Хармс говорил о себе: «Я человек политически немыслящий». Но это не единственный параметр, по которому он оставался чужд своему поколению. Это поколение людей, родившихся в начале XX века, на рубеже столетий первые годы XX века, раннесоветское поколение, назовем его так, у него характерны были жесткий инструментальный взгляд на действительность, отсутствие сентиментальности, вера в то, что мир можно организовать, переделать, способность увлекаться какими-то утопическими идеями. Что-то из этого было свойственно Хармсу, например, отсутствие сентиментальности и какая-то глобальность взгляда на мир. В чем-то он был своему поколению совершенно чужд, и когда мы говорим о культе абсурдных изобретений, об иррационализме Хармса, несомненно, здесь какой-то глубинный спор с поколением и эпохой. Ну, а что касается политики, то каким бы аполитичным человеком сам Хармс не был, сама ситуация времени постоянно заставляла его попадать в какие-то положения, в какой-то контекст политической борьбы. Когда он учился, например, в Царском селе, его одноклассники сочиняли буриме. Ну, сочиняют буриме и сочиняют. И вот первая строчка буриме: «Петр Великий на том свете». А дальше буриме идет таким образом, что темой становится фракционная борьба в Ленинградской парторганизации. Хармсу все это не было интересно. Но спустя несколько лет он волей судьбы оказывается рядом с людьми, которые во всем этом непосредственным образом участвуют. Ну, например, известно, что первой большой любовью Хармса и его первой женой была Эстер Александровна Русакова. Ее отец Александр Иосилевич, партийным псевдонимом Русаков, был анархистом, долгое время до революции был в эмиграции, потом вернулся в Советскую Россию, здесь у него тоже были всякие неприятности и так далее. Но одна из его дочерей, Эстер, которая стала женой Хармса, сын его Поль Марсель, композитор, в частности, он написал знаменитую песню, которую пел Вадим Козин: «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг», такой знаменитый шлягер 20-30-х годов. И еще одна дочь, жена Виктора Кибальчича, который писал под псевдонимом Виктор Серж, русско-французского писателя и участника подпольной троцкистской организации, которая существовала в Ленинграде после разгрома троцкистов в 1926-1927 году. И другим участником этой организации был Николай Павлович Баскаков, директор Дома печати, где состоялся вечер «Три левых час». Вот мы видим, как все это между собой переплетено и насколько все это близко к Хармсу происходит. Вот с этими людьми сидел за семейным столом просто. Но как бы его мир был совершенно иным, и для него, конечно, никакой разницы между троцкистами и сталинистами тогда в 20-е годы не было. Его соприкосновение со сверстниками, чуждыми ему по духу, чуждыми ему психологически, эстетически, часто оказывалось конфликтным. Вот пример одного из таких конфликтов. это уже возникает предабриутский круг. Уже есть чинари. Чинари – это Хармс и Веденский, напомню. Возникает группа, которая впоследствии станет Абриу. Она называется «Левый фланг», «Академия левых классиков» и так далее, и так далее. В течение 27-го года она меняет название. И вот выступление, не где-нибудь выступление, а выступление в Институте истории искусств, о котором я говорил. То есть это вроде бы такая интеллектуальная элита тогдашней молодежи. Значит, статья в газете, я цитирую, а дальше цитирую объяснительную записку, написанную Хармсом и Введенским. Первое. «Пришли чинари, читали стихи, все шло хорошо, и только изредка собравшиеся студенты смеялись или вполголоса острили, кто-то даже хлопал в ладоши. Покажи дурню палец, он и засмеется. Чинари решили, что успех обеспечен. Чинарь, прочитав несколько своих стихов, решил осведомиться, какое действие они производят на аудиторию. Читать ли еще, осведомился он. Нет, не стоит, раздался голос. Это сказал молодой начинающий писатель Берлин, председатель Ленинградского Лефа. Чинари обиделись и потребовали удаления Берлина с собрания. Собрание единодушно запротестовало. Тогда, взобравшись на стул, чинарь Хармс, член Союза поэтов, великолепным жестом подняв вверх руку, вооруженную палкой, заявил: «Я в конюшнях и публичных домах не читаю». Студенты категорически запротестовали против подобных хулиганских выпадов лиц, являющихся в качестве официальных представителей литературной организации на студенческие собрания. Они требуют от Союза поэтов исключения Хармса, считая, что в легальной советской организации не место тем, кто на многолюдном собрании осмеливается сравнить советский вуз с публичным домом и конюшнями. Авторы статьи Йоффе и Железнов. Йоффе – это преподаватель общественных дисциплин на курсах искусствоведения, а Железнов – студент. Вот объяснительная записка, поданная в Союз поэтов Хармсом и Введенским. Причина описываемого скандала и его значение не таково, как об этом трактует смена. Мы еще до начала вечера слышали предупреждение о том, что собравшаяся публика настроена в достаточной степени хулигански. В зале раздавались свистки, крики и спор. Выскакивали ораторы, которых никто не слушал. Это длилось минут 5-7, пока чинарь Д. И. Хармс не вышел и не сказал своей роковой фразы. Имейте в виду, что я ни в конюшнях, ни в бардаках не читаю, после чего покинул собрание. Ну вот, казалось бы, мелкая история, но она уже показывает какое-то различие культурных кодов. А дальше все это постепенно обостряется, и в 30-м году происходит вечер в общежитии на Мытнинской, где публика скандально, резко скандально протестует против чтения Хармсом, Владимировым и Левиным своих произведений. И, в частности, возмущены они тем, что на вопрос «Для кого вы пишете?» они отвечают: «Для всей России, слово «Россия» еще не реабилитировано». Этот скандал на этом вечере в 30-м году, правда, он не был стихийным, он был устроен, по-видимому, тем же человеком, который написал статью под псевдонимом Нильвич, «Реакционное жонглёрство», Николаем Лисичевским, как это сейчас стало известно. А в 1931 году происходит первый арест Хармса и Введенского, то есть происходит уже их серьезный конфликт с властью. И вот об одной причине ареста мы говорили в предыдущей лекции. Это было желание следователей, прежде всего Алексея Бузникова, который специализировался на процессах против интеллигенции. Был совсем молодой человек, 25 лет, честолюбивый, хотел на этом сделать карьеру. А вторая причина была связана с тем, что Хармс и Введенский были постоянными гостями в доме у Калашникова. Калашников – это биолог по образованию, который после революции ушел вот в то, что называют внутренней эмиграцией, зарабатывал на жизнь черчением таблиц. У него дома собирались литераторы, читали стихи. Там и Вагинов бывал, и много кто. А при этом Калашников вел политические разговоры, критиковал советскую власть с таких, в общем, вполне почтенных либеральных позиций, осуждал коллективизацию, процессы вредителей и так далее. И Бузников, видимо, решил соединить агентурные материалы, которые ему поступали, ну, того, что происходило у Калашникова, и то, что происходило в детской редакции госиздата. я говорил о том, что вышел сборник статей, на этот сборник статей накинулись, его ругали, ругал его и Ольга Бергольц, ругал его Чумандрин, такой деятель рапа по прозвищу «Бешеный огурец» и так далее. И поскольку несколько человек, работающих в детской редакции «Госиздата», одновременно являются посетителями дома Калашникова, прежде всего Хармс и Веденский, это повод создать большой процесс. Дальше выясняется, что Хармс и Веденский в молодости входили в группу, которая называлась «Орден заумников ДСО». Название загадочное, легко это выдать за какую-то контрреволюционную политическую организацию. Арестовывают и Туфанова. Кроме того, арестовывают Бахтерева, еще одного абриута, и арестовывают Ираклия Андронникова, молодого. Дальше идет раскрутка процесса. Туфанов почему-то начинает рассказывать про свои белогвардейские стихи, начинает рассказывать о том, что он посылал свои тексты за границу, надеясь получить какой-то отзыв в эмигрантских изданиях. Все, компромата получено достаточно. Удается разговорить Андронникова и Веденского, которые дают показания, которые, в принципе, позволили бы начать процесс против детской редакции «Госиздата» по обвинению во вредительстве. Но разрешение на это не поступает, и процесс начинают свертывать. В итоге люди получают небольшие сроки, а благодаря хлопотам Ивана Павловича Ювачева, который обратился к Шлиссельбургцу Морозову, одному из лидеров народной воли, Ювачев вместе с ним сидел в Шлиссельбурге, и они вместе ходили на прогулки. Благодаря Морозову и благодаря отцу Ираклия Андронникова, адвокату, тюремные сроки заменяются непродолжительной ссылкой. В Курск ссылка, и Хармс и Веденский возвращаются в Ленинград. Это первый процесс. Но чем этот процесс нам интересен? Он интересен тем, что Веденский, как я говорю, дает подробные показания. Из этих показаний, при всем том, что они подвержены очень большой редактуре следователей, можно что-то понять о настроениях Хармса и Веденского, об их отношениях с эпохой. Ну вот какие-то цитаты из этих показаний. «Придерживаясь заумной формы поэтического творчества, мы считали, что, хотя она противоречит смысловому значению слова и внешне непонятна, но она обладает большой силой воздействия на читателя, достигаемой определенным сочетанием слов, примерно так же, как огромной силой воздействия обладает православная церковь, молитвы и каноны которой написаны на церковнославянском языке, абсолютно непонятным современной массе молящихся. Эта аналогия, возникшая в наших групповых беседах по поводу зауми, отнюдь не случайно, и церковные службы, происходящие на церковнославянском языке, и наша заум имеют одинаковую цель – отвлечение определенно настроенных кругов от конкретной советской действительности, от современного строительства, дают им возможность замкнуться на своих враждебных современному строю позициях». Ну, еще показания Веденского. «Верховного правителя страны, монарха, мы рассматривали как некую мистическую фигуру, буквально как помазанника Божия. Царь мог быть дураком, человеком, неспособным управлять страной. Монархия, то есть единодержавное правление этого человека, неприспособленного к власти, могла быть бессмысленной для страны, но именно это и привлекало нас к монархическому образу правления страной». Ну, и есть пересказы фраз Веденского, где он говорил о том, что монархия – это лучший способ правления, потому что при монархии у власти случайно может оказаться и порядочный человек. А вот еще одно показание. Вот здесь есть мотивация такая более житейская. «Если в начале НЭПа, в период сравнительной идеологической свободы, мы имели возможность организовывать публичные выступления наших заумных поэтов, могли рассчитывать на издание наших произведений, то по мере того, как диктатура становилась все крепче, упорнее, увереннее, эти надежды становились более слабыми, превращались в дым, как мы хорошо понимали. Мы брали тогда исторические примеры, анализировали старый монархический строй, вспоминали, что самые отъявленные футуристы имели возможность выступать перед широкими аудиториями». Как человека, который принципиально не читает газет, это Веденский все говорит, «я информировал Хармса о политических событиях. Моя информация и хармсовское восприятие этой информации носили глубоко антисоветский характер, причем основным лейтмотивом наших политических бесед была наша обреченность в современных условиях». Ну и дальше идут уже обвинения в конкретном вредительстве. Политическая борьба с советской властью путем протаскивания в печать литературных произведений для детей, содержащих контрреволюционные идеи, путем создания и нелегального распространения предназначенных для печати произведений для взрослых, путем использования заумного творчества для маскировки и зашифровывания контрреволюционного содержания. Понятно, что это все уже было самим следователем сочинено. Таков был первый абориутский процесс. И вот я обращаю внимание на то, что в этот момент Хармс и Веденский были арестованы именно как писатели, именно за свое литературное творчество. Мы увидим, что происходило 10 лет спустя. Известно, что Хармс избегал всяких политических бесед, всяких политических разговоров, немедленно обрывал, если они начинались. Но есть свидетельство Всеволода Петрова о том, что Хармс говорил ему в конце 30-х годов о том, что будет война, но если не будет, то мы все просто запаршивим и умрем от тоски. Вот это та обреченность, о которой мы говорили. При этом здесь не было апелляции к какому-то другому миру. Вот это важный момент, который не всегда учитывают. Не было ощущения, что вот здесь плохо, а вот где-нибудь там за границей хорошо. Было ощущение жизни после конца света. И в этой жизни после конца света Хармс и Веденский находили, высказывания Веденского больше, чем высказывания Хармса, находили какие-то и положительные стороны. Веденский говорил, что да, в XIX веке человека можно было уважать только за то, что он человек, но что-то подтачивало этот мир. Зато сейчас нет мишуры, и люди могут больше думать о вечности. Какое значение имеют народы и их судьбы, важно только отношение человека к видимому небу. И дальше начинается война. И, собственно, арест Хармса и его гибель – это та тема, о которой говорится много сложных, напряженных, скандальных даже вещей. У меня была дискуссия на эту тему с литературоведом Глебом Алексеевичем Моревым, которая как-то привлекла внимание к делу Хармса, заново привлекла к нему внимание, и какие-то люди даже требовали переименовать улицу Хармса в Ленинграде, потому что Хармс был нехорошим и нехорошо себя вел в блокаду. Но на самом деле, что имело место? Сейчас опубликованы новые, довольно любопытные материалы о Хармсе и блокаде. Во-первых, если говорить о второй жене Хармса, Марине Владимировне Малич, и сравнить с Эстер Александровной Русаковой, то тут другой полюс. Эстер Александровна, сама она была абсолютно простодушной, аполитичной женщиной, но она была арестована в 1936 году за переписку с высланным за границей Виктором Сержем и за то, что каким-то образом помогала ему в его троцкистской деятельности, и погибла в 1943 году в Магадане. Ну, то есть это семья, которая вовлечена была в такую внутрисоветскую политическую борьбу. Семья Марины Малич, ну, там очень сложная была история ее происхождения, ее воспитывали приемные родители, которые были родственниками ее биологической матери. Но, в общем, вся эта семья – это люди дворянского происхождения, Голицыны, родственники Голицын, Верховские, которые жили в Советском Союзе, в общем, на таких птичьих правах, под постоянной угрозой высылки, как лишенцы и так далее. И в сравнении с ними даже Хармс был социально устроенным человеком, в конце концов, он был членом Союза писателей. И семья постоянно подвергалась репрессиям, родители арестованы, сосланы, сослана почти 80-летняя бабушка, Марина хлопочет о возвращении матери и бабушки через Екатерину Пешкову, через Красный Крест. В общем, это такая довольно драматичная ситуация. На фоне всего этого происходит 1937 год, когда Хармс и его жена голодают, а голодают, потому что не платят гонораров, а гонораров не платят, потому что в редакциях людей арестовывают. Сам Хармс проходит буквально на грани ареста, его не арестовывают, потому что он аутсайдер, потому что его мало печатают. Арестовывают его социально активных друзей – Заболоцкого, Олейникова. Олейников, член партии и должностное лицо, его расстреливают. Заболоцкий просто поэт, его арестовывают в рамках готовящегося дела Тихонова, но дело Тихонова не состоялось. Заболоцкий сам под пытками на себя никаких показаний не дал, на других людей тоже не дал, в том числе на Хармса. Заболоцкий свидетельствовал о том, что его многократно спрашивали про Хармса и Веденского. В итоге Хармса и Веденского не арестовывают, а Заболоцкий уже человека арестовали, нельзя же его выпустить. Ему дают 5 лет за вредительское сочинение неодобренных критикой стихов. Большой террор в отношении писателей в 1937-1938 году. Там было несколько параллельных линий, которые разрабатывал НКВД. Например, в 1938 году в один день были расстреляны Бенедикт Лившиц, Вильгельм Зоргенфрей, Валентин Стенич и Юрий Юркун. Это, в общем, совсем разные писатели из таких пересекающихся, но разных кругов. Было какое-то дело слеплено общее. С одной стороны, была специальная атака на детскую редакцию, в результате чего Маршак уехал в Москву от греха подальше. Олейников был арестован просто как японский шпион, поскольку его близкий друг Жуков был японистом. И дальше линия потянулась к Олейникову. Была идея сфабриковать большое дело против ленинградских писателей, где главным обвиняемым должен был быть Николай Семенович Тихонов, поскольку он был социально важной фигурой в городе. По этому делу арестованы были Борис Корнилов, в частности, и Заболоцкий тоже. Заболоцкий потом, когда он писал из лагеря письма, он возмущался тем, что его арестовали вместе с Корниловым, которого он всегда презирал как алкоголика и так далее. В итоге Корнилова расстреляли, потому что он дал на себя показания, которые давали основания для того, чтобы его расстрелять. То есть нужно было выбить признание в чем-то таком вот совершенно расстрельном. А Заболоцкий ни в чем не признался. Когда дело свернули и Тихонова не стали арестовывать, Заболоцкому дали 5 лет, ему инкриминировали столбцы «Торжество земледелия», которое ругала критика. Экспертом был Лисичевский. Лисичевский выполнил экспертизу, написал, что произведение Заболоцкого носит антисоветский характер. Ну а потом уже, когда он был в ссылке, Заболоцкий обращался к Тихонову и призывал его помочь ему в освобождении ссылки, поскольку именно в связи с Тихоновым Заболоцкий был арестован. И Тихонов действительно помог. Его никто не тронул в итоге. Он орден получил в 1939 году. Собственно, шок Заболоцкого был в том, что от него требуют показаний о его контрреволюционной деятельности во главе с Тихоновым. В итоге его ссылают в лагерь. В лагере он видит газету о награждении Тихонова ордена. Хармс все это проходит благополучно. И тут начинается война. И, значит, вот что происходит в войну. Малич свидетельствует о том, что Хармс страшно войны боялся. Об этом же свидетельствуют и другие люди. И Павел Зальцман, писатель и художник, и Нина Гернет, и другие. Хармс постоянно говорит о том, что предстоят страшные вещи, уезжайте, Ленинград ждет судьба Ковентри, это английский город, полностью разбомбленный немецкой авиацией и так далее. И сам вроде бы собирается бежать из Ленинграда, уехать из Ленинграда, но это не получается по ряду причин. Дальше идут первые военные месяцы. Есть разные свидетельства о настроениях Хармса в этот период, и о его панических настроениях, и о его сравнительном спокойствии. Они исходят от разных людей, но никаких свидетельств о его каких-то пронемецких настроениях и так далее нет ни в одном источнике. Есть свидетельства о том, что Хармса на улице задерживали из-за его эксцентричного костюма, необычной формы одеваться. Он производил впечатление потенциального шпиона. Ну, а дальше происходят вещи не очень понятные. 23 августа Хармса арестовывают. Самого агентурного донесения нет. Агентурные донесения не показывают у нас. Нельзя их посмотреть. В архиве ФСБ они плотно заклеиваются, чтобы, не дай бог, никто не прочитал их и не устроил вендетту потомкам доносчиков. Я не знаю, какая там мотивация, почему это скрывают. Но есть заключение, составленное на основании вот этого агентурного материала. В этом заключении приводятся слова Хармса, которые он якобы говорил. И вот слова это такие. «Советский Союз проиграл войну в первый же день. Ленинград теперь либо будет осажден или умрет голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камень на камень. Тогда же сдастся и Балтфлот, а Москву уже сдадут после этого без боя. Второе. Если мне дадут мобилизационный листок, я дам в морду командиру, пусть меня расстреляют. Но форму я не одену и в советских войсках служить не буду, не желаю быть таким дерьмом. Если же меня заставят стрелять из пулемета во время уличных боев с немцами, то я буду стрелять не в немцев, а в них из этого же пулемета. И третье. Для меня приятнее находиться у немцев в концлагерях, чем жить при советской власти». Все это выглядит, особенно второй пункт немножко шокирующий, но надо просто правильно все интерпретировать. Во-первых, вот такие панические разговоры о том, что город умрет, город разбомбят, не оставив камня на камне и так далее, это все по свидетельствам, сохраненным в документах НКВД, говорилось приблизительно в любой очереди в то время. Понятно, что город осаждают, ходят панические слухи, люди говорят разное, разные говорят и о возможностях сдачи города и так далее. Есть много любопытных свидетельств. Например, Надежда Юнаевна Рыкова, такая была замечательная женщина, переводчик, поэт, литературовед, я ее знала, она рассказывала, что вот она встречает своего знакомого в городе, а знакомый говорит, ну что, город сдадут, ну войдут немцы, они же недолго удержатся, потом придут англичане, и мы все будем читать Диккенс. Кто человек, который ей это говорит? Это Лев Львович Раков, будущий директор Музея обороны Ленинграда, который буквально через неделю после того, как он ей это сказал, ушел на фронт и геройски воевал. О том, какие записи есть в дневниках Ольги Бергольц, я не буду говорить, это все напечатано. То есть люди говорили одно, потом делали совершенно другое. Ну, что касается фразы «если минут мобилизационный листок, я дам в морду командиру», то такие вещи Хармс говорил и до войны. Он очень боялся военной службы. Он был призван на военную службу в 1927 году. На него это произвело очень тяжелое впечатление. Он смертельно боялся казармы. Он освободился, как я рассказывал раньше, от военной службы, симулируя психическое расстройство. Но а в кого он собирался стрелять из пулемета во время уличных боев, тоже не очень понятно. Но понятно, что, конечно, не в отступающие войска, где были его друзья, где был Липавский, Довбер-Левин и так далее, а, видимо, в начальство, которое само город защитить не сумело, и вот превращает жителей в живой щит. Так это, видимо, казалось Хармсу в тот момент осенью 1941 года. Ну и последняя фраза о том, что приятнее находиться у немцев в концлагерях, чем жить при советской власти. Тут важный момент, чисто лексический. Люди, не принимавшие советской власти, отрицательно к ней относившиеся, выражение «советская власть» не употребляли. То есть явно Хармс сказал что-то другое. Вероятно, он сказал, что лучше быть у немцев в концлагерях, чем вот умирать от голода во время осады, например, он мог это сказать. Или гибнуть в уличных боях. Понятно, что такое немецкие концлагеря. В августе 1941 года люди себе представляли очень слабо и судили об этих концлагерях по Первой мировой войне. Ну и понятно, что вот эти настроения, которые были у Хармса, были у других людей, это могли быть какие-то краткосрочные настроения, которые могли не отражать их долгосрочной позиции. И повторяю еще раз, такие разговоры вела чуть не половина горожан. Те самые люди, которые потом героически прожили блокаду, гасили бомбы на крышах и так далее. Хармс был арестован второй раз в 1941 году не как Хармс. Вот это очень важный момент. Если в 1931 году он был арестован именно как писатель, как человек, который своим творчеством, как решили следователи, как-то противопоставляет себя режиму, то то, что с ним произошло в 1941 году, это могло произойти вообще с любым человеком в городе. Почему это произошло именно с Хармсом? Ну, вот тут уже есть элемент не случайный, потому что, судя по некоторым материалам, Хармс был под колпаком. В его окружении был агент. Ну, очень странно, конечно, что он стал вести такие разговоры, при том, что он не вел никаких политических разговоров в довоенные годы. Это, видимо, какой-то психологический шок, вызванный блокадным временем. Хармс симулировал психическое расстройство, в частности, с помощью вот этой повязки на голове, и был отправлен в психиатрическую больницу на Арсенальной улице, где его обследовали, признали невменяемым, и там его оставили, и в феврале 1942 года он умер, очевидно, от голода просто, поскольку пациенты психиатрической больницы, очевидно, получали иждивенческий паёк, 125 грамм, те самые. Выжить таким образом было крайне трудно. Есть еще показания, которые в ноябре дала знакомая Хармса Антонина Ранжиреева. Есть сведения о том, что потом она была осведомителем НКВД после войны, была представлена к Ахматовой. Была ли Ранжиреева автором изначального доноса на Хармса, трудно сказать. В общем, я думаю, что скорее нет, судя по тому, что ее вызвали давать дополнительные показания. И, в общем, эти показания, они уже совсем не информативны, потому что тут какие-то есть странные вещи. Хармс Ювачев говорил, что для того, чтобы в стороне хорошо жилось, необходимо уничтожить весь пролетариат или сделать их рабами. Понятно, что вряд ли он говорил такие примитивные вещи. Дальше. Ювачев. Хармс высказывал сожаление врагам народа Тухачевскому, Егорову и прочим. Говорил о том, что не может быть порядка в стране без частного капитала и так далее. Ну, трудно предположить, что Хармс это говорил. Это очень далеко от его круга интересов. Примерно в это же время в Харькове погиб Введенский. Я не буду рассказывать все это в подробностях. Это все многократно описано. В общем, его гибель тоже была абсолютно случайной. С ним произошло то, что могло произойти с любым человеком. Вот, собственно, то, что можно сказать о диалоге Хармса с эпохой. И, конечно, это был диалог кролика с удавом. И если говорить о том, как все это отразилось в текстах, то это отразилось очень парадоксально. Потому что рассказ «Помеха», например, мы можем прочитать как рассказ о репрессиях. Но на самом деле сам момент ареста, расправы, он здесь вторичен. Мы не знаем, почему арестовали героиню этого рассказа, Ирину Мозер. Весь сюжет строится на том, что героиню арестовывают в тот момент, когда она ведет эротическую игру с героем и совершенно понятными намерениями в момент его визита остается в платье, не надев нижнего белья. И таким образом без нижнего белья ее уводит. И то же самое момент ареста и расправы в Елизавете Бам. Мы можем это связать с жестокостью власти, с жестокостью социума, но такие же мотивы присутствуют, например, у Кафки, который жил в безобидной Австро-Венгерской империи, в еще более безобидной Чехословацкой республике. Очевидно, это что-то, что присутствует вообще в воздухе 20-го столетия. Если говорить о литературном контексте, это тоже достаточно любопытно. Вот я приводил цитату из Введенского о том, что в начале их деятельности у них была возможность публично выступать и была надежда на публикацию в 20-е годы. Затем все это исчезает, и дальше идет принципиальное изменение того, что Эхенбаум называл литературным бытом. То есть в литературный быт 30-х годов, с одной стороны, Хармс вроде бы у него есть в этом ниша. Он печатается как детский писатель. Он член Союза писателей. С другой стороны, у него есть стихотворение на посещение дома писателей и писательской надстройки. Это 35-й год. Рядом с зданием госиздата, детиздата, строят надстройку над зданием на канале Грибоедова, где получают квартиры друзья Хармса. Олейников, Заболоцкий, Шварц и так далее. И вот Хармс посещает этот дом, он видит это, он понимает, что все эти его друзья, они попали в более высокую, чем он, писательскую касту. Но он еще не предвидит, что 2 года спустя в этом доме будут проходить массовые аресты, и, в общем, ему в каком-то смысле и повезло, что он туда не попал. И вот это аутсайдерство, несомненно, его ощущение присутствует. С другой стороны, сам по себе советский быт, коммунальный быт, который присутствует в рассказах Хармса, все больше и больше, он работает как материал, несомненно. Но этот материал, он становится все гуще. Мы можем это связывать с эволюцией Хармса творческой, с тем, что он двигается от чистого абсурда к странному абсурдному реализму. Но мы можем видеть здесь и восприятие постоянно сгущающегося бытового мрака, бытового абсурда, который присутствует в эпохе. Ведь менялось на глазах все. Менялся на глазах, например, облик Невского проспекта. Есть воспоминания Минса, Брюта, очень любопытные, о том, как в конце 20-х годов там чуть ли не в каждом здании на Невском проспекте был какой-то театрик-миниатюр, причем очень странный, театр-гиньоль, какие-то такие забавные, любопытные вещи. Какие-то многочисленные кафе, кабачки и так далее. Все это закрывается. И начало 30-х годов – это питание по талонам и, в общем, такая довольно уже жесткая жизнь. И в конце 30-х Хармс и Всеволод Николаевич Петров встречаются в какой-то пивной, в полуподвале, где пьют маляры, которые похожи на вертеп, описанный Достоевским. Это все тоже присутствует. И, конечно, диалог с эпохой – это и диалог с вот этой бытовой стороной эпохи. Это все тоже важно. Но и, конечно, вот этот элемент постоянно подступающего страха, который не всегда Хармс мог рационализировать. Вот я говорил о том, что, судя по его дневнику, он не заметил 1937 года. Это очень странно, но это вот такой внутренний аутизм. И, с другой стороны, этот же аутизм, он позволял ему не увлечься утопиями эпохи. Потому что я говорил о том, что все авангардные авторы в той или иной степени ими увлекались. Но не только авангард. И Пастернак, и Мандельштам, Платонов, Олеша. Все крупнейшие писатели эпохи, даже Вагинов под конец, все так или иначе принимали правоту эпохи, принимали язык эпохи, стремились к какому-то диалогу с ней. Чтобы не стремиться, нужно было быть либо сверхъестественно трезвым человеком, как Ахматова, либо уже пожилым человеком, как Кузьмин, либо вот таким прекрасным аутистом, как Хармс. Но этот социальный аутизм сочетался с очень острой интуицией. Он предчувствовал ужасы блокады. Он говорил о голоде, например, в момент, когда еще продовольствия в городе было достаточно. У нас было ощущение очень долго, что у Абриутова, у Хармса, в частности, не было прямых учеников, что не было людей, на которых они влияли творчески. То есть, что вот через десятилетия только подхватили. Сейчас оказалось, что такие ученики были. И ученики, и собеседники. Но с Гором, с Геннадием Гором, о котором мы говорили, там все сложно. Но, скажем, Павел Зальцман, о котором мы упоминали сейчас, это был художник, ученик Филонова, но он для себя писал стихи, эти стихи необыкновенно интересны. Это одно из самых значительных явлений поэзии того времени, отмечено очень сильным влиянием Абриутов. И он писал прозу очень интересную, роман «Щенки», который он писал в течение полувека, с 30-х до 80-х годов. Ну и много еще всего. И это все тоже связано с абриутской традицией и с традициями Хармса. И он считал своими учителями в живописи Филонова, в литературе Хармса. Для него была драма их одновременная практически гибель в блокаду. Еще один человек – это Всеволод Николаевич Петров, кстати, одноклассник Зальцмана, друг Хармса в конце 30-х годов. Как-то писателя от Петрова осталось... повесть «Тордейская Манон Леско», которая посвящена Кузьмину, и она в определенной степени отмечена влиянием Кузьмина, хотя там речь идет о совсем других вещах, о войне, о любви во время войны, и философские рассказы, где как раз очень сильно влияние именно Хармса. И в этом смысле, конечно, это тоже важно, потому что степень социальной изоляции, она была не такой полной, как нам сейчас кажется. Были непосредственные ученики, непосредственные преемники, это все было. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Арсен Степанян, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург. Мы благодарим за помощь Ивана Воловика. Титры читал Алексей Пономарев.